Глава 8. Была почти полночь, и вечеринка только-только успела как следует разгореться. Чаша гостеприимства, которые до краев были наполнены коалидами, амфетаминами, черными красавицами и добавками всех сортов и цветов, успели почти полностью опустеть. Серебряные подносы, по которым крест-накрест протянулись полосы чистейшего кокаина, тоже были почти пусты. В керамических вазах, где до этого стояли десятки соломинок для коктейлей, красно-белых полосатых соломинок от Макдональдса, теперь сиротливо торчало всего несколько штук. Но в комнатах все еще было множество людей всех возрастов и в самой разнообразной одежде — от смокингов до дископлатьев и футболок, рекламирующих товары фирмы Adidas. Огромная гостиная, которой тяготела основная масса гостей, погрузилась в тяжелый сладкий дым марихуаны. Бежевый толстый ковер начал покрываться узорами сигаретных ожогов после того, как пепельницы переполнились. Кто-то барабанил по клавишам рояля, стоящего у цельного окна во всю стену, которая выходила в залитый светом голубых и изумрудных ламп плавательный бассейн. Кто-то играл на гитаре и пел. Ко всему этому примешивался какофонический шум сотни людей, перекрываемый громом голоса Боба Дилана из тысячедолларовых колонок фирмы Bose. Дом сотрясали аккорды бас-гитары и ударника. Рамы окон вибрировали каждые 2 секунды. Кто-то, нацепив ковбойскую шляпу, пытался взобраться на крышку рояля, побуждаемый к этому ослепительной блондинкой в облегающем черном платье. Кое-кто из женщин уже стянули из себя блузки, гордо выставляя на обозрение свое богатство. Сквозь толпу их преследовали молодые люди с натянутыми в области чресел брюками. Более пожилые люди с хорошо натянутой кожей бумажников ожидали своего часа, уверенные в своих силах. Голос Дилана превратился в вопль. Потом игла стереопроигрывателя прочертила визжащую борозду по пластинке. Дилана заменили Карс. «Чёрт побери!» — подумал Вес Ричард. «Мне нравится Дилан! Кому пришла в голову идея испортить мою любимую пластинку?» Он улыбнулся и сделал хорошую затяжку. Двумя пальцами он держал толстую сигарету с травкой. «Неважно», — ободрил он сам себя, — «завтра куплю другую». Слегка остекленелыми глазами он оглядел комнату. Звездно. Настоящая звездная вечеринка. Сегодня вечером он чувствовал, что получил ответ на вопрос, не дававший ему покоя почти все 25 лет его жизни. Этот вопрос был обращен к Богу. На чьей ты стороне, в конце концов? Теперь, рассматривая тлеющий кончик дорогой сигареты с марихуаной, он знал, что ответ лежит у него в заднем кармане брюк. «На твоей стороне, Вес. Бог на твоей стороне». «Но так было не всегда», — подумал Вес. «Чёрт меня побери, не всегда». В своем воображении он нарисовал картину. Вот Господь Бог, пожилой, в белом плаще фасона «Лондонский туман», на шее золотистый шарф, чтобы не было холодно на большой высоте. Да, конечно, он немного и весьма подозрительно напоминал самого Веса в его «Старике в парике», и он вполне мог разговаривать, как старый еврей, продавец пылесосов в хозяйственном магазине. «Если у меня полно дел, я не могу заниматься всеми и каждым в отдельности. Кто я такой, по-твоему? Санта-Клаус? Вот в Нью-Йорке один парень хочет, чтобы все обошлось с маленьким обманом насчет его налога. Леди из Чикаго молится день и ночь, чтобы я вернул домой ее потерявшуюся собачку, а я уже успел задавить автобус. Паренек из дел Маунса требует помочь ему пройти тест по истории, или ему крышка. Один парень в Палм-Спрингс хочет, чтобы его жена не узнала, что у него 3 любовницы. Всем что-нибудь нужно от меня. И это только в Соединенных Штатах. А ты, Вес, и почему ты больше не выигрываешь за блэкджеком? Геволд, ну и не разбериха у вас там внизу. Я только в ладоши хлопаю. Ладно, ладно, может, если я тебе помогу, ты перестанешь донимать меня, и тогда я займусь делами поважнее. Ладно, парень, вперед. Ну что, теперь ты счастлив? Ну так наслаждайся, пока есть время. Да, Господь Бог явно ему улыбнулся. Сегодня после полудня он выиграл на тотализаторе 2000 зеленых. Алабама против USK. И премьера его нового шоу «Чистое везение» очень неплохо смотрелось в 7:30 по каналу компании ABC. По крайней мере, все присутствующие смеялись в надлежащих местах и похлопали, когда все кончилось. И тогда вечеринка началась уже по-настоящему. Где-то вдалеке гремели карс, и со своего кресла Вес видел, что несколько человек, белея задами, плавают в бассейне. Он громко засмеялся. Его жизнерадостное лицо уроженца среднезападных штатов излучало веселье. Он был среднего роста, с густыми рыжевато-каштановыми волосами, с густыми бровями, высоко посаженными над светло-голубыми глазами, если только те не были до красноты накачаны наркотиками. В этом случае в его глазах было что-то мальчишеское. У него был вид дружелюбный, здоровый, какой-то невинный, надежный, безопасный, как отметил один из деятелей ABC. Именно этот вид привлекал к нему молоденьких девочек и одновременно заверял папу с мамой, что с дочками все будет нормально, что он парень очень приличный и волноваться нет причин. Как сказал другой мозг из той же телекомпании, всеамериканский комедиант. Кто-то подтолкнул его под локоть, и пепел сигареты, кружась, упал на ковер. Вес поднял голову и улыбнулся, но не мог разобрать, кто именно перед ним стоял. На секунду ему показалось, что это его отец, потому что у мужчины была серебристая седина. Но, конечно, это не мог быть его отец. Он уже давно дома, в Небраске, и крепко спит в этот час. «Так вот ты где, Вес», — сказал мужчина. «Я за тобой охочусь по всем комнатам. Я не успел посмотреть шоу, но слышал, что ты был просто потрясающий». Чья-то рука нашла руку Веса и сжала ее. «Парень, на этом шоу написано «Суперкласс», я тебе говорю. Рад снова тебя увидеть». «Ты кто?» — спросил Вес, продолжая улыбаться. Мысли его были сконцентрированы на этих дураках в бассейне, которые отмораживали себе мозги, потому что никто не догадался включить обогрев. Лицо у мужчины словно раскололось поперек. Он улыбался. «Рад снова повидать тебя, Вес! Вечеринка просто великолепная!» И он исчез, проглоченный толпой, которая обтекала кресло, в котором курил Вес. «Я не знаю этого парня!» «Как? Боже, откуда здесь столько людей?» Он посмотрел назад, во все стороны, но не смог обнаружить хотя бы одно знакомое лицо. «Кто они такие? Что за черт? Все они друзья или друзья друзей? Или друзья чьих-то чертовых друзей?» В следующее мгновение над ним уже возвышалась пара молодых женщин. Одна была в фиолетовом платье, груди ее так и норовили выпрыгнуть из низкого выреза. Он смотрел на ее груди, все еще жизнерадостно улыбаясь, пока обе девушки что-то щебетали насчет его новой удачи и чистом везении. И что им еще никогда не приходилось бывать на такой прекрасной вечеринке. Никогда. Даже у Хоффа. Что за дьявол? Кто эти девицы? Одна, он не был уверен, какая именно, положила ему на колено руку и сунула в карман его голубой ковбойки от Ральфа Лорена белую карточку. Он знал, что на ней ее имя и телефон, напечатанные элегантным черным шрифтом. Теперь такие визитные карточки носили все. Это необходимая часть гардероба. Он успел заметить, как она подарила ему сверхяркую улыбку, потом волна гостей снова сомкнулась над ним. Из колонок гремела группа под названием 1994, и ведущий солист Карл Лоренс заставлял стекла в окнах дрожать. «Боже, ну и труба!» — расслабленно подумал Вес. Он посмотрел вниз, на сигарету, и сказал сам себе. «Вес, ты поймал свой шанс. Ты прорвался. Бог на твоей стороне». «Вес!» — позвал кто-то, беря его за плечо. Он поднял глаза и увидел своего менеджера Джимми Крайна, стоявшего рядом с креслом. На широком лице Джимми играла улыбка. Темные глаза сияли, как маленькие черные пуговицы. С ним было двое мужчин постарше. Одного Вес узнал. Это был ответственный редактор из компании грамзаписи Arista Record. Вес попытался встать, но Джимми заставил его остаться сидеть в кресле. «Сиди, сиди», — сказал Джимми со своим сочным бруклинским акцентом. «Ты ведь знаком с Харвом Чапелом, нет? И с Максом Беквертом? Им понравилось твое шоу?» «Фантастика! Три сезона по самой меньшей мере», — сказал с улыбкой Макс. Вес кивнул. Надеюсь, парни, вам нужно выпить что-нибудь, чтобы расслабиться, а? В понедельник мы собираемся подписать контракт с Аристой, — сказал Джимми, глаза которого блестели все ярче и ярче. На нем была гавайка, дикая смесь пурпурного и оранжевого, которая, казалось, светилась в полумраке дымной гостиной. — Как тебе? — Отлично, просто отлично! — Еще бы! — Джимми повернулся, улыбнувшись представителю записывающей фирмы. — Мы будем вести переговоры с компанией Warner и AM тоже. — Вес, ты ведь знаешь Майка Стила из AM? Он поговаривает о 6 нулях только за одну пластинку с выбором вариантов. Макс пожал плечами. — Записи комедии — это в наши дни рискованное дело, — сказал он, оглядывая комнату, чтобы определить, кто присутствует среди гостей. — Сейчас прибыль дают только Стив Мартин и Робин Уильямс. Иногда Ричард Приор, если его материал нравится деткам. В наши времена слишком легко сесть с комедией в лужу. — Лужа? Кто тут говорит о каких-то лужах? Я говорю о том, что всем нравится, от фермера Джона до панка. Вес, вот кто покрывает все эти слои. — Посмотрим, Джимми. Подождем до показателей по чистому везению. Договорились? Поглядим, какова популярность. Да, — Да-да. — Вес, а где Соланж? — Не знаю, — сказал Вес. — Она была здесь всего пару минут назад. — А чаши гостеприимства скоро высохнут. Нужно попросить Джейн наполнить их. Я этим займусь, ладно? Вес улыбнулся и кивнул. — Конечно. Все что угодно. Чистое везение было ничего, а? — Ничего? Это был конец света. Через 3 недели шоу будет вести расписание. Вес протянул руку и поймал Джимми за руку, когда тот и люди из Аристы собрались уже отойти. — Мне можешь мозги не вворачивать. Скажи, шоу смотрелось неплохо? — тихо спросил Вес. — Звездно, — сказал Джимми. Он коротко улыбнулся и исчез. — Бог на моей стороне, — подумал Вес. Он снова расслабился, потом вспомнил. — Соланж, где она? Он поднялся на нетвердых ногах, перед ним сразу образовалось свободное пространство. Кто-то похлопал его по спине, кто-то что-то говорил, но он не слышал, что. Он искал Соланж. Остатки его сигареты превратились в пепел и упали на пол. Минуту спустя он нашел ее. Соланж сидела с группой гостей на длинном низком коричневом диване в центре комнаты. Она пила белое вино из хрустальной чаши, тонкие смуглые пальцы чутко обхватили ножку. На низком столике перед ней горели 3 свечи в медных подсвечниках, бросая янтарные и золотистые отблески на ее смуглую кожу, блестя в черных лужах ее чуть удлиненных миндалевидных глаз. Огромная ваза с сухими цветами была отодвинута в сторону, чтобы освободить место для доски Уиджи. Глотая белое вино, Соланж смотрела на белый планшет. Взгляд ее в одно и то же время был отсутствующим и напряженным. Вокруг сидело несколько человек, глядя то на прекрасно вылепленное скульптурное восточноафриканское лицо Соланж, то на белую доску. «Ну что, Соланж?» — услышал Вес голос одного из мужчин. «Начинай! Вызови нам дух Мэрилин Монро или еще кого-нибудь!» Соланж слабо улыбнулась. «Вы хотите веселиться? Вы не хотите серьезного?» — сказала она таким же холодным, как и октябрьский ветер, голосом. «Не, мы будем серьезны!» — сказал другой парень. Но он тоже улыбался. «Обещаем! Ну, начинай же! Вызови Шэрон Тейт!» «О, боже, нет!» — сказала девушка, у которой были длинные блестящие светлые волосы. Глаза ее испуганно расширились. Вес ее узнал. Она снималась в последнем популярном фильме компании NBS «Роллер-лихорадка». «А как насчет Освальда?» — спросил кто-то, дунув на ароматическую палочку жасминовой эссенции, чтобы посмотреть, как летят искры. «Этот поговорить с нами не откажется?» «Клифтон Веб», старлетка из NBC, пододвинулась поближе к планшету Уиджи, но, казалось, боялась к нему притронуться. «Я слышала, он опять появился в округе». «Нет», — сказала Соланж, глядя на пламя свечи своими кошачьими узкими глазами. Пламя чуть заметно мерцало. «Кажется, сегодня ночью у меня не получится. Во всяком случае, не здесь и не в такой толпе». Свет мерцал на сотни маленьких медных бусинок, вплетенных в тугие косы, в которые были собраны эбеново-черные волосы Соланж. Духи не станут разговаривать, если нет соответствующего настроя спрашивающего. «А чем не подходит наше настроение?» — спросил парень, который предлагал поговорить с Освальдом. Он помахал тлеющей ароматической палочкой, глаза у него были стеклянные, словно он находился под воздействием гипноза. «Мне наше настроение очень нравится. Давай, Соланж, вызови нам кого-нибудь». «Духи не любят, когда над ними смеются». Соланж отпила глоток вина, но не отвела взгляда от пламени свечи. С того места, где стоял Вес, он видел, что пламя очень медленно колышется, и почувствовал холод, пробежавший по позвоночнику. Точно такой же холод он почувствовал, когда в первый раз взглянул в глаза Соланж. Год назад в отеле «Хилтон» в Лас-Вегасе. «Я придумал, котик», — сказал худой юноша, сидевший слева от Соланж. Это был Мартин Блю, британская восходящая звезда в бизнесе грамзаписи, который 3 года назад выпустил первый альбом Веса в компании Warner. На губах Мартина играла хитрая лисья улыбка. «Вызови-ка нам... О, как же его имя? А, да, Кронстина! Орлана Кронстина!» Старлетка из NBC, миссии... Дальше я имя Вес не помнил, нервно засмеялась. На мгновение группа людей за столиком и на диване затихла. Вечеринка продолжала шуметь вокруг. Весу показалось, что все в группе немного испугались, кроме Соланж, которая больше не улыбалась. «Пора идти на выручку», — подумал он и сделал шаг в круг света свечи. «Что такое?» — спросил он. Язык его слегка заплетался. «Сказки о привидениях! До Хэллоуина еще осталось время, детка!» «Привет, Вес», — сказал Мартин Блю. «Мы тут пытались уговорить твою подружку вызвать для нас... А, я слышал всю эту чепуху!» Вес рухнул на диван и потянулся. «Если ты, Мартин, так сильно жаждешь поговорить с Кронстином, то почему бы тебе не прогуляться на горку к его скромному домику и там покричать? Возможно, он слезет к тебе с головой под мышкой». «О, прошу вас, не надо», — сказала миссис, сжавшись. «Ведь это был тот старый актер, который...» «Да, играл в фильмах ужасов», — добавил Вес. «Снялся в сотне лент, наверное. Достаточно, чтобы разбогатеть. Некоторые из них до сих пор пугают еще после полуночи». «А что с ним случилось?» — спросила она, глядя на Мартина и Соланж, потом снова перевела взгляд на Веса. «Кронстин женился на одной европейской богатой наследнице. Оказалось, что у нее рак или лейкемия, что-то в этом роде. Когда она умерла, он немного сдвинулся и на остаток ее денег перевез из Европы этот замок. Примерно 10 или 11 лет назад кто-то раздел старика Кронстина в его собственном замке догола, пытал горящими сигаретами и раскаленной кочергой, а потом повесил труп на люстру. К тому же они отрезали ему голову ржавой пилой и забрали с собой, когда уходили. В общем, дорогая, одна из легенд Голливуда, которая способна вызвать у вас желание купить электрическую ограду и несколько сторожевых псов». Мисси передернула плечами, и парень, сидевший рядом, помахивавший ароматической палочкой, взял ее за руку. «Так что, как видите, — сказал Вес, оглядывая всех собравшихся вокруг дивана, — в городе полно тараканов, и кое-кто из них с удовольствием ворвался бы сюда с мачете или ледорубом. Рано или поздно, но все известные личности должны позаботиться о своей безопасности и построить вокруг себя стену того или иного рода». «Вы меня разыгрываете. Это неправда насчет головы Кронстина». «Святая правда, котик», — сказал с приятной улыбкой Мартин. Он повернулся к Соланж, которая водила пальцем над пламенем. «Так, послушаем покойного Орлана, дорогая. Если только ты и в самом деле можешь это... Если ты и в самом деле медиум». «Брось!» — лениво протянул Вес. «Это вечеринка, а не какой-нибудь чертов спиритический сеанс». «О, сеанс! Это так забавно! И так поучительно! Познавательно! Возможно, Орлан скажет нам имя таракана. Ведь призраку все доступно и видно, верно?» Он посмотрел на свой золотой Ролекс. «Без 2 минут полночь. Колдовской час, не так ли?» «Мартин!» — с кислой миной сказал Вес. «Иди ты!» Но когда он взглянул на Соланж, то увидел, что она напряженно смотрит прямо сквозь него. «Нет нужды вызывать того, кто уже здесь», — прошептала Соланж. «А? Что она сказала?» Мартин подался вперед, но примерно с минуту Соланж ничего не отвечала. Наконец она прошептала тихо. «Мартин, ты дурак. Ты хочешь играть в игру с силами, которые превосходят твое понимание. Духом видно все и известно все, и они всегда здесь. В тени этой свечи, в пламени ее или, подобно дыму в воздухе, они всегда стараются прорваться к нам, в наш мир, поговорить с теми, кто обитает в данной плоскости, хотя чаще всего нам приходится не по вкусу то, что они говорят». И она пристально посмотрела на Мартина Блю. «Отлично!» — сказал он, хотя в голосе его ясно слышалась нотка напряжения. «Чего же мы ждем? Давайте выясним, где скрывается таракан и как его имя, или, по крайней мере, что случилось с головой мистера Кронстина». Соланж посмотрела на Веса, чуть опустив тяжелые веки. «Очень хорошо», — тихо сказала она. «Вес, не сядешь ли ты рядом, чтобы помочь мне управляться с планшетом?» «А нельзя ли мне?» — быстро спросил Мартин. — Я слышал, что тебе удаются такие вещи, но я хотел бы быть уверен, что это не фокус. Я, конечно, не хочу сказать, что... — Конечно, я не обижена. Перебирайся поближе, чтобы ты мог касаться меня бедро к бедру. Так, теперь положи пальцы на планшет передо мной. Нет, это слишком сильно. Пусть пальцы лишь чуть-чуть касаются его. Ага, вот так лучше. Она закрыла глаза и чуть улыбнулась. — Я уже чувствую электричество. — Я ни черта не чувствую, — объяснил всем окружающим Мартин. — Соланж, — сказал Мартин, — тебе вовсе нет нужды доказывать... — Нет, Мартин, думаю, что есть. Ты опять надавливаешь, расслабь пальцы. Вес оглянулся по сторонам. Он только сейчас обратил внимание, что вокруг собралось довольно много людей, и те с интересом наблюдают за происходящим. Гром стереоколонок утих до глухого погромыхивания. Рояль замолчал. «Здесь слишком шумно. Я не могу сосредоточиться». Среди гостей прошла волна бормотания, и колонки окончательно замолчали. Вес слышал пьяный смех в бассейне. Он полулег на диван, наблюдая, как смуглое лицо Соланж становится отдаленным, словно оно погрузилось в сон. Мартин улыбался, делая гримасы, перемигиваясь со стоящими рядом. «Мне не нравится», — начала была Мисси, но Соланж прошептала. «Тихо». Откуда-то издалека, как показалось Весу, донесся свист ветра на улицах, над маникюрно вылизанными лужайками, над миллионными особняками. Глаза Соланж сузились в щелки. Они начали закатываться, пока Весу не стали видны белки. Рот ее медленно открылся. Вдруг, громко вздохнув, ахнула Мисси, и это «ах» повторила вся комната. Вес почувствовал, как быстрее забилось его сердце, и пожалел, что у него нет больше сигареты с травкой. «Мое сознание открыто», — сказала Соланж странным далеким голосом, почти шепотом. «Тропа готова. Используй нас, как свой голос. Мое сознание открыто. Тропа готова. Используй нас». «А мне ничего не нужно подпевать?» — спросил Мартин. Он засмеялся, но никто не обратил на него внимания. «Готово. Используйте нас, как свой голос. Мое сознание...» Глаза Мартина вдруг расширились, и если бы Вес сам не испытывал напряжения, вид Мартина его бы рассмешил. «Боже!» — воскликнул Мартин. «И долго это еще? Черт!» — он подпрыгнул, отдернув пальцы от планшета. «Как свой голос. Мартин, не прерывай контакт! Голос! Мое сознание открыто!» Мартин снова тронул пластинку планшета, но очень осторожно, пальцы его дрожали. «Мне показалось, что я почувствовал... Боже, она шевельнулась! Она шевельнулась только что!» Но на этот раз он не отвел пальцев от пластика планшета, и когда планшет сдвинулся примерно на дюйм, по комнате прошла волна тревожного шепота зрителей. Вес подался вперед, сердце его глухо стучало. Планшет замер. Потом снова начал двигаться, скользя по гладкой поверхности доски Уиджи. «Мы установили контакт», — прошептала Соланж, не открывая глаз. «Пусть энергия течет. Мартин, ты мешаешь, ты пытаешься задержать ее». Планшет стал описывать медленные плавные круги. «Кто это?» — спросила Соланж. Планшет быстро скользнул к отметке «да». Соланж повторила вопрос, планшет некоторое время лежал неподвижно, потом подвинулся к черным буквам алфавита, напечатанным на доске. «Указывай буквы для меня», — сказала Соланж. Вес подвинулся так, чтобы ему лучше было видно доску. «Б», — прочел он, потом «О», «Б». Планшет скользил, словно по натертому воском паркету. «И еще одно «Б» и «Бобби». Планшет остановился. «Нашим проводником будет Бобби», — прошептала Соланж. «Контакт установлен. Он становится очень сильным». «Проклятие, мне жжет пальцы!» — прохрипел Мартин. «Чем вы занимались в вашей жизни?» — спросила Соланж. Планшет снова начал выбирать буквы, составляя слова. На этот раз быстрее. «С-О-О-Б-Ш-Е-Н-И-Е», — прочел Вес. Это слово было повторено еще раз, еще быстрее. И потом снова слово начало обретать форму. «З», — сказал Вес, — «Л-О». «Он написал зло!» «Это все сообщение?» — спросила Соланж тихим голосом, который показался громом в тишине комнаты. «Что оно означает?» Планшет бешено завертелся, снова подпрыгнул к ряду черных литер. «Зло! Зло! Зло! С тобой есть кто-то еще? «Да». «Кто?» «Такие же, как я». «Боже!» — вздохнула Мисси и потянулась к бокалу с виски. Только пролив часть содержимого на свои модельные джинсы, ей удалось поднести бокал к губам. «Как имя таракана?» — прохрипел Мартин. «Имя!» Планшет лежал неподвижно. Соланж медленно повторила вопрос дважды. Планшет немедленно рывками написал. «Его используют зло». «Используют его?» — сказал Вес. «Что это должно означать?» «Один из нас хочет связаться с Орланом Кронстином», — прошептала Соланж. «Он среди вас?» «Да», — последовал немедленный ответ. «Тогда пустите его вперед». Последовала долгая пауза. Планшет казался мертво неподвижным. Потом неожиданно едва не прыгнул вперед, чуть не упав с доски. «Дерьмо!» — прошептал Мартин, когда пластиковый треугольник завертелся из стороны в сторону между «да», «нет» и «возможно» 3 или 4 раза. «Несфокусированная энергия», — спокойно объяснила Соланж. «Тихо, тихо. У вас есть сообщение для нас?» «Это даже лучше, чем телевизор», — чуть слышно отметил Вес. Мартин мельком взглянул на него и нервно хихикнул. Потом планшет мгновенно сдвинулся к низу доски. Он начал бегать вдоль ряда букв. Вес наклонился вперед. «Зло», — прочитал он. «Зло, зло», — снова повторяет одно и то же слово. «Это Кронстин?» — спросила Соланж. «Да, да, да», — ответила планшетная пластина. «Зло, зло, зло». «Тише, тише, какое зло! Можете вы нам сказать?» Планшет завибрировал, завертелся. Потом снова задвигался, быстро выписывая новое слово. «Они?» Планшет остановился так быстро, что Вес едва успел прочитать слово. «Они?» Очень интересное сообщение из мира духов. Соланж открыла глаза и тихо сказала. «Она движется опять». Вес посмотрел на доску. Планшет передвинулся на «Ж», потом на другую букву, быстрее и быстрее. «Жаждут», — прочитала Соланж. Пластинка снова начала по буквам составлять «они». «Они жаждут». Вот сообщение. Теперь он повторяет слова. «Что же это должно значить?» — с тревогой спросил Вес. «Вы можете сообщить нам что-нибудь еще?» — начала Соланж, но пластинка вдруг остановилась. Соланж сузила глаза, и на миг ему показалось, что он увидел в ее глазах ошеломление и страх. «Бобби?» — спросила Соланж. «Кто это? Кто хочет говорить с нами?» И медленно, очень медленно, с жуткой тщательностью, пластинка вывела новое слово. «Глупцы». «Глупцы», — прочитал Вес. «Ради всего святого, что...» Соланж пронзительно закричала. Пластинка выскочила из-под пальцев, слетела с доски Уиджи и острым концом вперед метнулась к лицу Веса, направляясь прямо к его правому глазу. Он успел выбросить вперед руку, защищаясь. Пластина ударила в ладонь и упала на ковер, как мертвый кусок пластмассы, каким она и была. В комнате послышался еще один вскрик. Его эхом подхватили 2 или 3. Соланж вскочила с дивана. «Вес, с тобой все в порядке?» «Конечно», — нервно сказал он. «Я в порядке». Он поднялся на нетвердые ноги и посмотрел на кусочек пластмассы, едва не выколовший ему глаз. «Малыш едва не поцарапал меня, а?» Он засмеялся и посмотрел на стоящих вокруг. Но никто не улыбнулся. «Кажется, меня сейчас вытошнит», — сказала Мисси, красивое лицо которой приобрело желтоватый оттенок. Она, качаясь, направилась в ванную, сопровождаемая своим парнем. «Она двигалась!» — сказал Мартин, качая взад вперед головой. «Она на самом деле двигалась!» «Хватит!» — сказала Соланж, беря Веса за руку и массируя его ладонь. «Тебе, Мартин, хотелось поиграть. Вот ты и получил, что хотел». «Да», — сказал Мартин, оглядываясь в поисках подноса с бокалами. «Веселая игра». Вскоре кровь снова влилась в жилы вечеринки. Но это было уже не то. Некоторые гости начали уезжать. В гостиную словно бы залетел холодный ветер и теперь пытался выбраться наружу. Снова загремел стереопроигрыватель, Алиса Бриджес принялась молить о малой талике чего-то тепла. Но настоящее веселье уже не вернулось. «Все в порядке, малыш», — сказал Вес и поцеловал Соланж в щеку. Кожа ее на вкус напоминала перец и мед одновременно. Она смотрела прямо в его глаза, сморщив высокий лоб, и он чувствовал, как она дрожит. «Мартин», — сказал Вес наконец, — «ты отличный специалист в деле порчи настроения на вечеринке. Почему бы тебе теперь не убраться?» Вес испытывал желание наступить на планшет каблуком, раздробить его на сотню кусочков холодного пластика. Но он не сделал этого. Не сделал, потому что всего на мгновение белая пластинка показалась ему головой кобры. Белой кобры, лежащей на ковре. Ни за что, нет, ни за что он не прикоснется к этой паршивой пластинке опять. Соланж нагнулась, осторожно коснулась планшета, подняла его и положила обратно на доску Уиджи. Музыка умолкла, гости разъехались, и очень скоро вечеринка кончилась.